Глава 19. Камила. На трассе темно. Огни города, сияющие вдалеке, и полная луна над головой дают достаточно света, чтобы можно было различить очертания гоночной трассы передо мной. Водоналивные барьеры и их светоотражающую ленту, сетчатое ограждение, красные бордюры на шикане. Не знаю, зачем вернулась сюда. Падок был или все еще находится в процессе демонтажа, чтобы его части можно было сложить в грузовые контейнеры и отправить на следующую трассу вместе с самими автомобилями. Трибуны очистили от мусора, который толпа оставляла на протяжении всего заезда. И все же вот она я. Убалтываю охрану у ворот открыть стадион и прохожу к ложе для прессы. Нужно ли мне это? Шанс немного уменьшить давление и похлопать себя по плечу за то, что я преодолела свою тревогу и пришла сюда на этой неделе? Лиза может пойти вместо меня, папа. У меня так много дел, что с моей стороны неразумно покидать офис. Да уж, это не сработало. Оглядываясь назад, я рада, что все так, как есть. Последние несколько дней только показали мне, что я сильнее, чем думала. А такие открытия никогда не бывают плохими. Это, конечно, не значит, что у меня не случилось несколько приступов паники из-за того, что я чуть не столкнулась с ним. Или что не было возможности быстро ретироваться, спрятаться в кабинке туалета и напомнить себе «Да пошел он!». Но я смогла. Я пережила эту неделю с минимальным количеством нервных срывов. Сделала то, на что, как мне казалось, не была способна, и отчасти злюсь, что позволила страху взять верх, и не попыталась провернуть такое раньше. Я покидаю Испанию сильнее, чем была, когда приехала сюда 5 дней назад. Планирую делать такие маленькие шажочки каждый день недели. «Тебя не должно здесь быть». Я подпрыгиваю от звука голоса у двери. Голоса, который узнаю. Поворачиваюсь и позволяю вздоху сорваться с губ. «Ты в моем черном списке, Рикс», — говорю я. «Супер. Похоже, в самый раз для меня местечко, когда речь заходит о тебе». Он широко улыбается, в глазах играет веселье. «Из-за чего ты злишься на этот раз?» Рикс вытаскивает телефон. «Может, мне начать вести дневник? Списочек составить? Нельзя ничего упустить, ни одной вещи, ради которой мне потом придется унижаться». Большинство парней становятся менее привлекательными, как только открывают рот и начинают болтать. Рикс, напротив, делается сексуальнее. Я скрещиваю руки на груди. Бесполезная форма защиты, когда дело касается этого парня. «Пост с советом, который ты вчера написал». Его улыбка молниеносна и убийственна. И, конечно, совершенно прекрасна. «А что с ним? Я сделал лишь то, о чем вы с Элизой меня просили». «Кажется, написано там было следующее. Нужно ли, или все же нет, спать с дочкой босса? Прошу о дружеском совете». «Ну да, а что не так? У людей, кстати, возникли самые разные мнения и предложения для меня». Он невинно пожимает плечами. «Я бы тебе показал, но ты можешь начать ревновать ко всем тем женщинам, что меня хотят». «Едва ли», — фыркую я. «Я имела в виду то, на что ты намекал». «Да ни на что я не намекал. Просто задал простой вопрос любящей публике». Рикс невинно хлопает ресницами. «Люди подумают, что ты говоришь обо мне». «Ну и пусть». Я беру свой телефон и смотрю на него. «Если быть точной, так подумают 1 400 000 человек». «Уже столько просмотров! Вау, похоже, миссия выполнена!» «Нет, миссия не выполнена! Ты не должен был сам задавать вопросы! Предполагается, что мы будем делать это за тебя! Мы должны были...» «Я сам решаю, какие вопросы задавать на своей странице. На мне была снаряга от Моретти. Я позаботился, чтобы все было видно. Меньше всего мне нравится, когда меня контролируют, Камила». «Ладно, отлично!» Я вскидываю руки, разозлившись, что этот инцидент нарушил мой покой. «Но не тебе пришлось отчитываться перед отцом, когда тот спросил, не сплю ли я с пилотом?» «Как будто это не самая постыдная хрень на свете». «Ты уже большая девочка. Я почти уверен, что твоя сексуальная жизнь не касается твоего папочки. Кроме того, насколько я помню, ты ненавидишь меня всей душой. И все, что тебе нужно было сделать, это солгать и сказать, что ты мне не особенно нравишься. Мы можем придерживаться этой истории, и все будет хорошо. Верно?» Какое-то мгновение я смотрю на него. Открываю рот. Закрываю его. «О, великий Боже! Неужто я начинаю нравиться Камиле Моретти?» — вопрошает он с ухмылкой. «Нет», — фыркую я. «Я никогда такого не говорила». «В этом не было необходимости. У тебя все на лице написано. И я вижу твои эмоции прямо сейчас, как если бы они бегущей строкой у тебя на лбу воспроизводились». «Ты рехнулся», — выпаливаю я со смехом. Похоже, он умеет вытаскивать из меня эту эмоцию, как никакую другую. «Возможно». Он пожимает плечами и подмигивает. «Но давай никому не будем об этом говорить. Мы притворяемся, что ненавидим друг друга, помнишь?» «Это не помешает людям считать, что мы спим. Жизнь вообще-то не так проста». «Конечно, проста. Зачем усложнять? Иногда, заставляя людей гадать, мы добавляем интриги. Не зря в моих видео полотенце время от времени падает. Но зрителям никогда не удается увидеть, что под ним». «Господи, какой же ты самоуверенный!» Мой комментарий встречен усмешкой, и на этом все. Я ловлю его взгляд и выдерживаю. Его волосы свежи после душа. На нем черная футболка с своеобразным вырезом и темно-синие джинсы. «Почему ты здесь?» — спрашиваю я. «Я мог бы спросить то же самое у тебя», — говорит он. «Скорее всего, ответ будет одинаковым. Мы оба примеряем на себя новые позиции после нашей первой выигранной гонки». «Я думала, ты будешь веселиться в городе с друзьями». Он пожимает плечами. «Я уже с ними погулял. Посмотрел, как они веселятся. Но у меня режим. Пытаюсь тут, знаешь ли, хорошенькую фигуру сохранить». Он задирает футболку, демонстрируя мышцы живота, которые выглядят так, словно их вырезали из алебастра. «Думаешь, работает?» Тот факт, что мне приходится заставлять себя поднять глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, говорит о том, что его упражнения определенно работают. «Ты не пьешь во время сезона?» — спрашиваю я. Большинство пилотов время от времени устраивают себе выходной. Интересно, что думает Рикс? «Нет, не сейчас». Поджимает он губы и мотает головой из стороны в сторону. «Я обещал друзьям, что мы устроим одну ночь передышки и празднования. Это будет единственный раз, когда я соскочу с трассы здорового образа жизни». «Обещал друзьям? Я полагаю, тем самым друзьям». «Тем, с которыми он заключил тогда пари». «Ага. Тем, с которыми ты так мило сегодня общалась. Настоящие монстры и засранцы, скажи». Я смотрю на него в упор. Конечно, они не были монстрами или засранцами. Они все казались довольно нормальными парнями. Но я еще немного попридержу обиду. «Ты так и не ответил. Почему ты здесь?» Выражение его лица смягчается, становясь почти ностальгическим. «Не знаю. Что-то заставило меня вернуться». Он опускает спортивную сумку, которая висит у него на плече, и подходит ко мне, чтобы лучше видеть трассу. «Может, это была тишина после абсолютного триумфа? Может, совет твоего отца — впитывать все это, каждый момент, когда тот наступает? А может, это было...» «Может, это было что?» Сейчас я впервые ощущаю тихое спокойствие Спенсера Рикса. Я уже видела это сегодня и решила, что так он ведет себя перед гонкой. Но это спокойствие здесь и сейчас. И в нем есть нечто настоящее, что привлекает меня. Но я не хочу в этом признаваться. «Может, я просто прощаюсь со старыми призраками. Или, может, благодарю их. Может, надеюсь, что смогу, наконец, перестать гнаться за ними. Не знаю, что лучше». Откровенность в его тоне неожиданная, и это подкупает. Вздох, который он издает вскоре после этого, говорит о том, что он хотел бы взять свое признание обратно. Его попытка сменить тему только усиливает это ощущение. «Почему же ты здесь, Камила?» На мгновение я замолкаю, смотрю на темную пустынную трассу и думаю о том, что произошло сегодня перед гонкой. В панике я распахиваю дверь ванны и захлопываю ее за собой. Сердце бешено колотится, а тревога, словно пальцы, подбирается к горлу, перекрывая дыхательные пути. «Душа меня!» «Дыши, Кэм, просто дыши!» Я слышу тихий голос моего психотерапевта, повторяющий эти слова снова и снова. Я наклоняюсь, кладу руки на колени и сосредотачиваюсь на дыхании. Это белокурая голова в кепке и знакомый смех, что донесся с противоположной стороны. Я застыла, как вкопанная. А он смотрел на меня и ухмылялся. Черт, ухмылялся так, словно ничего не случилось. И тут меня охватывает паника. Дрожь. В голове проносятся воспоминания. Я замираю, когда слышу характерный звук. Кого-то рвет в кабинке в дальнем конце туалета. Прежде чем я успеваю взять себя в руки, дверь распахивается, и на пороге появляется Рикс, бледный как привидение, с капельками пота на лбу, и в его выдохе чувствуется та же дрожь, что и у меня. Он выглядит потрясенным, увидев меня здесь, застигнут врасплох в такой уязвимый момент. Но он прищуривается, глядя на меня, и усмехается, наклоняясь над раковиной, ополаскивая лицо водой и прополаскивая рот. «Похоже, я не единственный, кто ненавидит день гонок, а?» «Нет. Да». Я на мгновение закрываю глаза и вижу писсуары справа от себя и понимаю, что забежала в мужской туалет. «Прости, я не хотела...» «Камила». Его голос останавливает меня и заставляет поднять на него глаза. «Все в порядке, правда». Он кивает, а затем выходит и возвращается к своей команде. Мужчина рядом со мной без сомнения столкнулся с похожей ситуацией. Ранее, сегодня я была убеждена, что это просто нервы перед гонкой. Но позже, когда я наблюдала, как он звонит маме, прежде чем сесть в болид, когда слушала высказывания комментатора о его отце, я пришла к выводу, что Риксу, возможно, трудно справиться с воспоминаниями об отце, человеке, имевшем репутацию дикого и безрассудного пилота, пилота, которого много раз предупреждали, несколько раз штрафовали, вынуждая немедленно сойти с трассы, и который погиб самым ужасным образом. А Риксу тогда было всего 9 лет. Да, я навела о нем справки, о его провалах, его достижениях, критике и похвале, и увидела фотографии скорбящей вдовы и маленького мальчика, который был точной копией отца тогда и сейчас. Если мое предположение верно, то причина, по которой я здесь, меркнет по сравнению с серьезностью причины Рикса. Но если я чему-то и научилась за эти годы, так это осознавать, что каждый с чем-то борется. Даже если наши причины не равны по масштабу, они все равно одинаково острые. «Почему я здесь?» — повторяю я. «Я давно не бывала на гонках. Потребовалось много сил, чтобы оказаться здесь сегодня. В падоке, в гараже. Как и ты, я просто даю себе время привыкнуть ко всему этому». «Так вот почему у тебя была паническая атака в туалете?» Он прищуривается, глядя на меня. «Вовсе нет, я...» «Брось, Камила. Я прекрасно знаю, как они выглядят. Я знаю о панических атаках не понаслышке. У мамы бывают. И у тебя тоже была. Не нужно объяснений». Он пожимает плечами. «Все, что я хочу знать, это в порядке ли ты сейчас». Я изучаю его и задаюсь вопросом, что это за человек. В одну минуту дерзкий, в следующую грубый, и вдруг милый, а еще на постоянку любопытный. «Да, все нормально», — Рик скивает. «Хорошо. Так почему же ты ушла из семейного бизнеса? По крайней мере, из гоночной сферы?» — спрашивает он. «Ух ты, не ожидала я такой смены темы. Вместо того, чтобы заикаться, пытаясь выдумать оправдание, я даю расплывчатый ответ. Да много причин на самом деле». Тишина поглощает пространство, и когда я, наконец, поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Рикса, он подходит на шаг ближе, но меня останавливает выражение его глаз. Любопытное, дотошное, обеспокоенное. «Я думаю, есть одна конкретная причина, но не стану давить на тебя». «Почему ты так говоришь?» Я мгновенно выпрямляюсь. Он безразлично пожимает плечами, но выражение его лица совсем не такое. «Потому что у всех нас есть один секрет, который мы держим при себе. Тот, что, по нашему мнению, может нас погубить, хотя мы и надеемся, что так не случится. Тот, из-за которого мы прячемся в туалетах, испытывая приступы паники. А после мы добавляем еще немножко надежды, что, возможно, однажды все наладится». Рикс говорит так, словно знает это по собственному опыту. И по какой-то странной причине его слова заставляют меня чувствовать себя менее одинокой. «Возможно», — бормочу я. Он поворачивается ко мне лицом, опираясь бедром о стол, и пристально изучает меня. «Каждый раз, когда ты заходишь в падок, у тебя сразу такой вид, будто из-за угла сейчас выскочит страшила. Есть тут какая-то связь с тем, что ты спряталась в мужском туалете?» Сердце от его слов подпрыгивает, но я сдерживаюсь, чтобы ничего не выдать. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь?» «Ха! Единственный золотой ребенок семьи Моретти. Та, кто постоянно присутствовала на каждой гонке. Регулярно. Словно член команды. А потом она вдруг испарилась куда-то. Исчезла, будто призрак. А теперь вот вернулась». Он прищуривается, глядя на меня. «Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что случилось нечто такое, что оттолкнуло тебя от гонок». То есть вот так он не давит? Это нечто, поступление в университет, чтобы заработать себе имя? Ты заработала себе имя, но вернулась в семейный бизнес, только вот не в гонке, а в компанию по производству оливкового масла. Говорит он с самодовольным выражением лица. Ты не единственная, кто умеет гуглить, Кэмми. Камила. Он пожимает плечами. Может, мне и так нравится. Может, я не хочу, чтобы тебе нравилось? Ах, плевать. Не стоит даже спорить. Но самое ужасное в том, что мне даже нравится, как он дерзко использует сокращение от моего имени. Почему ты вернулась в семейную империю? Какая тебе вообще разница? Никакой. Просто ответь, почему сбежала и почему вернулась. Мне интересно. Я уехала учиться. Сбежала, потому что на гонках произошла ужасная авария, когда я была тут в последний раз. И мне это не понравилось. Одно дело знать, что этот вид спорта опасен. Совсем другое — быть здесь, когда подобное происходит. Ложь слетает с языка так гладко, словно я ее отрепетировала. Но это не так. И в ту минуту, когда я произношу эти слова, понимаю, как чертовски бессердечно звучу для человека, который сидел и смотрел, как его отец погибает в автокатастрофе на гоночной трассе. «Рикс, мне жаль. Это было...» Он поднимает руку, затыкая меня, а затем продолжает гнуть свою линию. «Итак, позволь мне прояснить ситуацию. Ты сбежала из-за аварии, а затем вернулась на следующий же день после того, как ваш пилот номер один разбился в ужасной аварии. Ну да, похоже на чистую правду». «Ты пытаешься найти то, чего не существует, Рикс». Но его взгляд, устремленный на меня, говорит о том, что он не верит ни единому моему слову. Вместо того, чтобы спорить со мной, он просто поднимает руки, словно сдаваясь. «Все, перестаю». Он мягко улыбается. «Я знаю, что нам стоит сделать». Я подозрительно смотрю на него. Почему он вдруг так легко сдается? «И что же?» «Мы должны отпраздновать». Он отворачивается и достает что-то из своей сумки. Я с удивлением замечаю, что это бутылка «Дом Периньон». Уже начинаю возражать, чтобы он не собирался предложить, но он затыкает мне рот. «Сделай мне одолжение, Моретти. Я считаю, нам с тобой нужно сделать что-то, чтобы отметить нашу первую гонку в Формуле-1». «Где ты? Ах, черт!» — кричу я, когда он откупоривает пробку, и та летит куда-то в кабинку. Она со звоном ударяется о потолок, и в это же время струя шипучей жидкости срывается с горлышка и льется мне прямо на ботинки.